Шахматная доска мгновенно раскрылась, но не остановилась на этом. Стали появляться дополнительные игровые поля, некоторые из которых были вывернуты в совсем уж ломающие сознание фигуры. Я уже не говорю про разнообразнейшую разметку и само расположение этих полей, одно из них даже было перевернуто вверх ногами. Когда же доска полностью раскрылась, начали появляться фигуры, и не простые, а самые разные и при этом живые. На досках материализовались драконы, рыцари, волшебники, единороги, энты, низлы, русалки, грифоны, даже волшебные палочки и множество совершенно незнакомых мне существ. Все фигурки принялись разминать свое тело, как будто оно могло закостенеть от бездействия, при этом совершая разные, вроде как, свойственные им движения. Еще меня удивило то, что фигуры были разделены по цвету не на две, а на минимум пять противоборствующих команд, и имели разный размер, из-за чего занимали различающееся пространство на подстраивающуюся под их габариты разметки поля, а некоторые вообще постепенно меняли цвет. Завершали же грандиозное раскрытие волшебных шахмат листочки, которые вылетели из главного поля и начали парить перед лицом Рона и Гермионы. «Перед тобой величайшая игра волшебников всех времен и народов», — громко заявил Рон, выхватывая парящий лист и пробегаясь по нему взглядом. «Волшебные шахматы вне времени и пространства. Что?» — только и смогла спросить Гермиона, тупо переводя взгляд с листка на игровое поле. «Советую ознакомиться с правилами», — как бы невзначай указал Рон на парящий перед ее лицом листок. «Они каждый раз разные, так что мы, можно сказать, в равных условиях. Но это не шахматы», — беспомощно сказала Гермиона, выхватывая листок и быстро просматривая его. «Здесь вообще должно играть больше пяти игроков». «Ах это, не волнуйся», — решил успокоить ее Рон. «Мои волшебные шахматы впитали в себя мою мудрость и прошли множество игр, чтобы играть на равных со мной же, так что они и возьмут на себя роль недостающих игроков». «Верно я говорю», — обратился он к наблюдающим за нами фигурам и получил в ответ подтверждающие кивки. «Кстати, я буду за красных, но это нечестно», — попыталась возразить Гермиона, переводя взгляд на лист правил и на шахматы. «Ты хотела быть за красных?» – удивленно спросил Рон с довольной улыбкой. «Извини, но я занял их первым. Может, ты успеешь в следующий раз?» «Ах!» – издала нечленораздельный звук Гермиона и громко заявила. «Это не шахматы. Ты права», – серьезно кивнул Рон. И на недоумевающий взгляд своей оппонентки пояснил. «Это лучшие волшебные шахматы. И ты, наверное, не дошла до этого пункта в правилах. Но если ты будешь оскорблять фигуры, то они перестанут тебя слушаться», — закончил он с ангельской улыбочкой. «Ах!» — впившись в свои волосы, обратила взор на правила Гермиона. «Я же с интересом смотрела на этот калейдоскоп различных искажений, связей и полуразумных существ. Еще чуть-чуть, и они станут на самом деле живыми, чем-то смахивая на призраков и портреты. Интересно, в волшебном мире все игры такие или это особенность Рона в отдельно взятой семье Уизли?» Пока же я раздумывала над столь интересным вопросом и уже собралась задать его вслух, Гермиона решительно заявила. «Я готова». «Уверена?» — с сомнением спросил Рон. «Там текста побольше, чем в той книжке, от которой тебя еле отодрали. Если что, по листу с правилами можно провести пальцем снизу вверх и там будет еще текст. Я и без тебя разобралась», — самодовольно усмехнулась Гермиона. «У меня просто хорошие навыки скорочтения, но не настолько же», раскрыв рот от удивления, произнес Рон. «Уже испугался?» – провокационно спросила Гермиона. «Еще чего?» Сразу же собравшись, отмел Рон любые подозрения в своей трусости. «Раз так, то говори ключ, да начнется игра», – громко и четко сказала Гермиона. И здесь их просто всосало в игральное поле, а потом и само поле вновь сложилось в обычную закрытую шахматную доску. Оставшиеся же после отбоя студенты заинтересованно посматривали на наш столик и шептались о чем-то. Я же перевела растерянный взгляд на Перси Уизли, который спустя секунду их исчезновения быстро оказался рядом с нашим столиком и гипнотизировал сложенные шахматы. Но не успела я раскрыть рот для очевидного вопроса, как Рон и Гермиона выскочили из шахматной доски прямо на те места, на которых сидели несколько секунд назад. «Нечестно!» – разъяренно закричала Гермиона, вскакивая со своего места. «Мало того, что в правилах такого не было, так еще и сами фигуры слушались меня через раз. Это все оправдание», – отмахнулся от нее Рон, который выглядел намного более уставшим, чем до исчезновения, впрочем, как и Гермиона. «Это игра для настоящих волшебников, и если уж ты не можешь почувствовать весь потенциал фигуры и следуешь лишь сухим правилам, то очевидно, что фигура тебя не полюбит. Плевать, крикнула Гермиона. Плевать на правила. Какого черта существует возможность вернуться в прошлое и победить команду противника еще до начала игры? Это же полнейший бред. И если ты опять вякнешь про игру настоящих волшебников, то я зароюсь в библиотеку на целую неделю, а потом надеру твою чертову задницу в этой игре не меньше 10 раз и буду хвастаться этим перед всеми твоими родственниками. Ты не посмеешь, страшно округлив глаза и теряя килограммы самодовольства, сказал Рон. Еще как посмею, пригрозила ему Гермиона жутким шепотом, обещающим все возможные кары. «Ммм», протянул Рон и все же сдался под ее взглядом. «Волшебник при должной сноровке может вернуться в прошлое при помощи артефакта и победить короля соперников, но это не всегда срабатывает и не всегда означает проигрыш команды убитого короля. Да-да, я знаю про этих чертовых преемников, которые никак не кончались чертовы большие семьи правителей», зло посмотрев на своего оппонента, сказала Гермиона, ближе к сути. Да, осторожно кивнул Рон и продолжил. Фигура волшебника, вернувшегося во времени, может победить лишь те команды, которые я и так могу победить в настоящем. Значит, поэтому ты этим воспользовался под конец игры и не на моей команде, кивнула Гермиона раздумывая. Ага, я не мог победить тебя в настоящем, а вот те команды, с которыми ты подписала соглашение о сотрудничестве и положила на них часть снабжения, со злорадной ухмылочкой сказал Рон. На самом деле зло зарычала Гермиона и угрожающе наставила на Рона палец. Готовься к реваншу, Рональд, а если будешь бегать, то все в Хогвартсе узнают о твоей трусости, заявила она и направилась в нашу комнату. Эй, сбрасывая с себя злорадство, выкрикнул Рон. Я же рассказал тебе о возвращении во времени, а я солгала, не оборачиваясь, бросила Гермиона и скрылась на лестнице. Ну вот, расстроенно протянул Рон, потирая ладонями лицо. Из-за напряженной игры растерял всякую осторожность. Перси, заметил он своего брата через щелочки между пальцами, это Гермиона просто монстр. Она на чистых сухих правилах чуть меня не уничтожила на середине игры, а еще грозилась взять в следующий раз с собой блокнот таким тоном, как будто с ним она разнесет меня через два хода, и я склонен в это верить. Вы слишком много времени провели там. Обычно ты справляешься мгновенно, игнорируя реплики своего брата, сказал Перси. Но, Перси, неужели ты не можешь мне посочувствовать? Ноющим тоном произнес Рон. Сам виноват, отрезал Перси. Но я могу помочь довести тебя до комнаты. Вот еще, нахмурился Рон, беря в руки закрытую шахматную доску. Не хватало еще быть тебе должным. С этими словами он облокотился на уже парящую в воздухе игральную доску и медленно побрел к лестнице. «Так ты еще быстрее выдохнешься, неуч», наблюдая за ним, сказал Перси. «Больше веры в меня, Перси. Тебе нужно верить в силы своего младшего брата, не оборачиваясь», сказал Рон и начал медленно подниматься по каменной лестнице. «Вот же неуч», тихо пробормотал староста, провожая своего брата взглядом. «Что это вообще было?» Наконец, собрав мысли в кучу, спросила я. Хила, обратился ко мне Перси, иди лучше отдохни. Завтра вам всем понадобятся силы, а если так интересно, то можешь расспросить своих друзей. Ладно, согласилась я, вставая со стула, и посмотрела в сторону манящего камина. Что-то я и правда задержалась, а ведь скоро полночь. Войдя в свою комнату, я обнаружила спящих девочек. Гермиона вообще отрубилась в школьной форме, видимо, коснувшись мягкой кровати, она сразу заснула. Осторожно ступая по полу, я пошла в ванную, а потом и в кровать. Завтра мы должны будем сами ориентироваться в Хогвартсе. На следующий день все первокурсники Гриффиндора снова собрались в гостиной и быстро обступили старост. Подавляющая часть уже восстановилась после вчерашнего забега и спешила делиться друг с другом новыми впечатлениями. А вот Гермиона и Рон были выжаты как лимоны и игнорировали все вокруг, автоматически плетясь перед нами. Иногда они нуждались в подталкивании и направлении с нашей стороны. Так все-таки, что с ними случилось? Уже в который раз задала вопрос Эйлин. Я же уже говорила, что это, скорее всего, из-за игры в волшебные шахматы. Уже в который раз ответила я. Ну не может быть такого от игры в волшебные шахматы, повторила свой аргумент Эйлин, всмотревшись в спины уставших волшебников, предложила. Может, их стоит отвезти в больничное крыло? Старосты же сказали, что им просто надо поесть, ответил Симус, разглядывая коридор замка, тщетно пытаясь запомнить примерный путь. Так, за разговорами ни о чем, Мы и добрались до большого зала. Внутри уже были ученики и некоторые преподаватели, так что я уже привычно направилась к своему месту за столом Гриффиндора. По обе стороны от меня автоматически сели Рон с Гермионой и тупо уставились в пока еще пустующий стол. Вскоре появился питательный завтрак, и я принялась за еду. Фух, облегченно выдохнул Рон, который чуть ли не вылизывал свою тарелку, и взял в руки теплый чай. Наконец-то могу думать, никогда больше не буду так перенапрягаться. Согласна, кивнула Гермиона, уплетая уже третий бутерброд. Но не думай, что это спасет тебя от реванша. О, вы пришли в себя, обрадовалась Эйлин, обращая на себя внимание близко к ней сидящих Симуса и Невилла. Так, что же произошло? Мы играли в волшебные шахматы, пожав плечами, сказал Рон. Не мели чепуху, раздраженно отмахнулась от него Эйлин. От обычных волшебных шахмат такое не может случиться. Мы играли в шахматы под последней редакцией семьи Уизли, все так же спокойно уточнил Рон под согласные кивки Гермионы. Что, роняя ложку в еще недоеденный завтрак, тихо пискнула Эйлин. Эту сумасшедшую вакханалию, хотя могла бы и догадаться, через секунду сбросила она оцепенение и произнесла как приговор. Ты же Уизли, эй, не обижай самую лучшую игру в мире для настоящих волшебников, в самом деле обиделся Рон. Но ведь это правда, не собиралась отказываться от своих слов Эйлин. Вы же тоже так думаете? Спросила она, осматривая нас. Я вообще в этом не разбираюсь, но выглядело весело, решила я высказаться первой и сёрбнула чаем. Как же хорошо без тети под боком, такая свобода. Мне понравилось, задумчиво ответила Гермиона. Давно я не встречалась с такими вызовами моему разуму и здравомыслию. А я мало играл в волшебные игры, пожал плечами Симус. Мама не так часто их покупала, но я был не прочь сыграть в эти волшебные шахматы. Моя бабушка заставляла меня играть в них со всеми членами семьи, пока я не начал побеждать хотя бы в половине раундов, нехотя сказал Невиллу под пытливым взглядом Эйлин. Ну нет, громко вздохнула она, и как я вообще попала в такую компанию? Пробормотала она и попыталась образумить нас еще одним доводом. Ну сами подумайте, как вообще были придуманы все эти правила и особенности. Здоровому человеку это в голову просто не может прийти. Наверное, с сомнением сказал Симус, а потом посмотрел на Рона. Но ведь у нас есть один из Уизли, а значит, он может знать, как была придумана эта игра. Мне уже даже интересно стало, чего там такого они наворотили. Я? Спросил Рон. Ну я могу. Думаю, это никакой не секрет. Пожал он плечами и, прочистив горло, начал рассказывать. Сначала мне исполнилось 7, 5, может, 4. Тогда братья впервые показали мне обычные волшебные шахматы и хотели развести меня на что-то, вроде на какую-то сладость. Но я их победил, с гордой улыбкой отметил Рон, а потом и всех остальных братьев и даже сестер и родителей. Понятно, что никто из них не смирился с проигрышем малышу Ронни, и тогда они начали совершенствовать игру, а когда я их все же побеждал, они не сдавались и вводили все новые правила и разные новшества. Эх, хорошее было время. Тогда они приходили ко мне, считай, каждый день. Сейчас же в лучшем случае раз в год. Ностальгически закончил Рон. Ты был первопричиной появления этого ужаса. Не на шутку удивилась Эйлин, привлекая к себе всеобщее внимание, которое она просто проигнорировала. Какой кошмар, эй, возмутился Рон. Ничего это не ужас, а игра. Да-да, для великих волшебников. «Я помню этот ваш рекламный слоган», – перебила его Эйлин. «Я понял», – кивнул Рон, успокоившись. «Ты просто не умеешь играть в волшебные шахматы вне времени и пространства. Это, конечно, обидно, но никогда не поздно научиться. Вот, например, Гермиона узнала об этой игре буквально только после вчерашнего отбоя, а уже может тягаться со мной. Если бы не скрытые механики, то я бы тебя победила», – ворчливо заметила Гермиона. «Говори себе это почаще», – самодовольно сказал Рон, чем заслужил многообещающий взгляд от Гермионы. Эйлин хотела сказать что-то еще, но внезапно с преподавательских мест встал Дамблдор и взошел на трибуну, которой здесь раньше не было. «Внимание, ученики Хогвартса!» – громко сказал он, обращая на себя всеобщее внимание. «Прошу всех, кто не является первокурсником, встать со своих мест и освободить пространство. Можете, если хотите, занять свободные места на трибунах», указал Дамблдор на постепенно вырастающие изящные места для зрителей в постепенно расширяющемся большом зале, или пойти куда-нибудь по своим делам. Пришло время для ежегодного тайного события в Хогвартсе – ориентирование первокурсников. «Приехали 2.06. Первокурсники», — начал вещать Дамблдор довольным голосом, когда все интересующиеся заняли места на трибунах, а не интересующиеся слишком резво убрались подальше, «вы, наверное, заметили, что с вами никто из старших курсов не общался, кроме старост ваших факультетов. Скорее всего, вам было не до того, но я все же поясню. Видите ли, им было запрещено портить вам сюрприз. Но вот пришел день ежегодного посвящения первокурсников в таинство замка Хогвартса, и я рад вам представить испытание, которое вы не вправе пропустить и обязаны пройти, если хотите хоть что-то из себя представлять в нашем мире. И раз вы все такие молодцы, что слушаете меня очень внимательно, то я начну, пожалуй, объяснять правила», — сказал он, доставая палочку из глубин мантии и замысловато ею взмахивая. «Первым нужно представить цель. Она довольно проста. Вам надо лично посетить все главные места Хогвартса, которые показывали старосты. Звучит несложно, но есть парочка правил. Вам нельзя пользоваться помощью, нужно выполнить цель за этот неполный день без перерыва на обед, но на ужине будьте добры прийти в большой зал своим ходом. Что же будет, если вы не выполните цель, да еще и нарушите правила? Скажем так», — твердо проговорил Дамблдор, взмахнув палочкой, и за его спиной прямо на дальней стене начали появляться какие-то гербы в количестве 6 штук вместе с большущими прозрачными емкостями под ними, в которых было что-то сыпучее разных цветов, «вы будете терять баллы факультета и стремительно. Вижу, что вы уже начали набирать их, но не волнуйтесь, как легко пришло, так же легко и уйдет. И стоит сказать и о поощрениях, верно? Те, кто все выполнит в оговоренный срок и не нарушит правил, получит неплохие баллы для своих факультетов», — закончил свою речь Дамблдор и стал рассматривать наши растерянные лица. «Вот же», — услышала я бормотание Рона, — «это плохо, очень плохо. Конечно, волшебник должен быть самостоятельным, но не слишком эгоистичным, а если следовать правилам, то мы станем слишком зацикленными на себе. Отсутствует баланс. Что ты там бормочешь?» — спросила его Гермиона. «Это лишь одно событие, которое влияет только на количество баллов. А если мы будем следовать правилам, то даже прибавим их количество и победим». «Ага», — кивнул Рон, осматривая нас серьезным взглядом. «И станем жадными до денег и власти идиотами, зацикленными на собственном я». «Не преувеличивай», — отмахнулась от его слов Гермиона, — «следовать правилам важно, тем более в этих правилах ничего такого нет. Преподаватели просто хотят проверить, как мы будем ориентироваться в Хогвартсе». «Правда?» — с сомнением спросил Рон. «Ты же стала мастером ориентирования в изменяющемся пространстве, в котором, по словам того же Перси, даже на старших курсах умудряются теряться, а директор Дамблдор сказал, чтобы первокурсники, которые провели в этом замке от силы полтора дня, выдали результат, на который даже не все выпускники способны. Не странно ли это? Думаете, здесь есть второе дно?» — с восторгом включилась в беседу Эйлин. «Определенно», — согласился с ней Рон под скептическим взглядом Гермионы. «Сами подумайте, с чего бы такому великому волшебнику, как Дамблдор, который известен именно своим наплевательским отношением на деньги и всепрощением с последующей помощью, прививать нам рвение думать лишь о себе и баллах факультета? А я повторюсь, что это сущая мелочь, и одно событие не может повлиять на нас так сильно», — продолжала стоять на своем Гермиона. «Что ты вообще прицепился к этому заданию? Мы не в волшебные шахматы играем, а настоящую жизнь живем». «Вот именно», — согласился с ней Рон, чем ввел в маленький ступор. «Хоть волшебные шахматы и не настоящая жизнь, но они достаточно сложны и многогранны, чтобы быть приближенным ее аналогом. А как известно, одно событие в игре – это лишь маленькая особенная снежинка, которая ни на что в принципе не влияет, но стоит лишь этим снежинкам собраться вместе, и они образуют неостановимую лавину. Ты же не говоришь словами из рекламных буклетов волшебных шахмат, верно?» — с подозрением посмотрев на него, спросила Эйлин. «Ты предполагаешь, что именно такой несвойственный ему вектор развития вкладывал в свои слова Дамблдор?» — спросила Гермиона, начав задумываться о словах Рона. «Но зачем ему это?» «Понятия не имею», — честно признался Рон, — «но одно могу сказать точно. Дамблдор – отличный игрок в волшебные шахматы. Ты просто не можешь перестать сводить все к своим шахматам», — произнесла вслух Эйлин крик своей души. Впрочем, ее слова Рона не проняли. «И что вы предлагаете?» — как-то слишком заинтересованно спросил Невилл. «Следовать установленным правилам — не вариант», — начал выкладывать свои мысли Рон. «А значит, надо ввести свои правила игры», — продолжила за ним Гермиона, предвкушающе улыбаясь. «В целом верно», — подтвердил Рон, странно посмотрев на нее, «но ты слишком зациклилась на правилах. Я хотел предложить просто им не следовать. Всегда так делаю», — легко признался он, пожимая плечами. «То, что мы решили действовать вместе, это хорошо, но что насчет остальных?» Поинтересовалась я у уже сговорившихся волшебников. «Ты о чем?» — наклонив голову, спросила Эйлин. «Ну, они справятся. Разве это звучит не эгоистично?» Смотря в ее голубые глаза, спросила я. «Вы хотите развить взаимопомощь среди нас, но остальных игнорируете, при этом говоря о неприятии нездорового эгоизма?» «Это хорошее замечание», — признал Рон после секундного ступора. «Но я не знаю, как заставить себя слушать такую толпу». Взмахнул он рукой в сторону шумных и практически паникующих первокурсников. «В шахматах фигуры тебя и так слушают, но даже если я встану и буду кричать о своей идее, то меня же просто не услышат. Нужно как-то обратить на себя внимание», — предложил свою идею Симус. «Всех должен привлечь какой-то громкий звук. Может, взрыв, но кто будет говорить с такой толпой, чтобы она еще и послушала, а не просто проигнорировала?» Чуть передернув плечами, спросила Гермиона. «Я могла бы попробовать заставить их принять мои слова», нехотя сказала Эйлин, «но на такую толпу это вряд ли не сработает. Я вообще в обморок упаду», признался Невилл тихо. «Ну, раз так», кивнула я и, следуя какому-то душевному порыву, взобралась на стол, с которого уже исчезла еда и посуда. Передо мной предстал вид разобщенных первокурсников, на которых молча взирал Дамблдор, чего-то ожидая. Сама же толпа хаотично смешивалась и не знала, куда податься. Но большая их часть растерянно осматривалась, пытаясь услышать, как им поступить, но ответ получали лишь от таких же потерянных людей, как и они сами. Вскинув свою палочку, я сделала то, что уже хорошо умею. Провела через нее льющуюся из меня магию. Ветвистая молния ударила в небо, что заменяло потолок большого зала. Сразу же громыхнуло, да так, что все просто застыли и уставились на яркую ветвистую молнию, а когда я признала количество внимания достаточным и прекратила пропускать магию через палочку, то начала четко говорить, стараясь повторить эффект речи Дамблдора. «Вы все меня знаете», — начала я, слыша, как некоторые первокурсники прошептали мое имя. «Вы считаете меня героиней войны, которую я даже и вспомнить не могу, и, по сути, сейчас я так же растеряна, как и все вы, но уверена, не только у меня возникли мысли о странности этой проверки». Посовещавшись с моими единомышленниками, указала я легким взмахом руки на своих знакомых, мы пришли к этому же выводу. Мы спросили себя, как первокурсники, которые даже не начали свое обучение, смогут ориентироваться в Хогвартсе без какой-либо посторонней помощи. Ответ прост. Никак. Это испытание не направлено на то, чтобы мы все смогли его выполнить. Может, лишь единицы из нас смогут это сделать, а значит, те неплохие баллы, что будут им причитаться, сразу же исчезнут из-за общего минуса на факультете. Зачем же тогда это все? Чтобы начать учебный год с равным счетом у всех факультетов, уверенно заявила я, слушая волну шепотков, расходящуюся от меня. Поэтому и никто со старших курсов не брал эти легкие баллы. Они были лишь для нас. Пример возможных тайн в Хогвартсе, но никак не основная их часть. И вы спросите меня, тогда все это не имеет смысла, мы можем просто остаться в большом зале, а я отвечу, нет, мы не останемся в большом зале на потеху наблюдателям на трибунах, мы не струсим перед вызовом и примем его, но не на тех условиях, что хотели впихнуть нам, мы сделаем это вместе, вместе пройдем весь вчерашний путь еще раз, без помощи старшекурсников и преподавателей, вместе изучим Хогвартс вдоль и поперек и принесем столько легких баллов, что ни один старшекурсник за всю жизнь заработать не сможет. Поймав волну, воинственно выкрикнула я, вскинув свою палочку. «Кто со мной готов утереть нос всем в Хогвартсе?» Толпа первокурсников просто замерла, не в силах вымолвить и слова. Дамблдор смотрел на меня с доброй улыбкой, поглаживая свою бороду. Но этот миг тишины не мог длиться вечно, и первыми, кто его прервал, были мои новые знакомые. «Я с тобой!» Вскочил со своего места и громко выкрикнул Симус, вздымая вверх палочку, из которой в небо на потолке что-то вылетело и произвело громкий взрыв. «Я тоже!» Сразу же за ним громко заявил Рон, стоя на полу и вскидывая свою палочку, посылая луч света в небо. «И я!» — гордо крикнула Гермиона, выстреливая вверх локальным огненным штормом. «Я с вами», — сориентировалась Эйлин, запуская в небо плотную волну воздуха, что чуть разогнала облака. «Я тоже с вами», — слабо крикнул Невилл, вскидывая свою палочку, но ничего не произошло. Большой зал практически мгновенно заполнили согласные выкрики и необузданная магия первокурсников, которая вся с готовностью поглощалась небом, и даже кем-то запущенные капли воды исчезли в нем. «Интересно, это какая-то защитная магия?» Я уже хотела скомандовать идти на выход для покорения хаотичного Хогвартса, но громкие хлопки, раздавшиеся по всему залу, меня опередили. «Хорошая речь, мисс Поттер», — с одобрением сказал Дамблдор, и некоторые из преподавателей его поддержали. «И раз уж вы догадались о моей маленькой хитрости, то стоит усложнить задачу», — покивал он сам себе и быстро вывел какой-то узор палочкой. «Мавери». После его слов я почувствовала что-то схожее с тем, как мы перемещались на косую аллею. Миг, и я стою в каком-то каменном коридоре с ковровой дорожкой и редкими картинами на стенах. «Совершенно одна, нечестно», — выкрикнула я, расстроенно топая ногой. «А ведь еще чуть-чуть, и весь первый курс стал бы моей армией. Еще никогда мне не доводилось командовать такой толпой. Мой максимум был 10 человек на детской площадке в борьбе со злобными троллями, которые были дружками моего кузена и, собственно, он сам. Такое веселье загубил», — пнула я воздух в расстроенных чувствах. «А ведь у меня даже были кандидат в стратегии целый летописец. Целая армия перед входом в опасный лабиринт. Практически исполнение мечты». «Эх», — расстроенно выдохнула я и покосилась на посмеивающийся портрет какого-то разодетого мужика. «Девочка, а губа-то у тебя не дура?» — заметил он с улыбкой и ушел куда-то за рамку. Прежде чем я успела ответить хоть что-то, видимо, спешил поделиться историей с остальными портретами. «Ладно», — взяла я себя в руки. «От моего ворчания ничего не изменится», — сказав это, я начала идти вперед, посматривая на улыбающиеся портреты, и думать одну очень важную мысль, которую я проговорила вслух. «Обижаться на Дамблдора или не обижаться?» Идя вперед, я смогла найти еще штук 20 тайников, которые для меня ими вообще не являлись. Спасибо шепоткам стен, но все же как-то странно, что только я их слышу. Может, это какая-то крутая способность? Правда, тогда выходит, что у меня их как-то слишком много. А значит, где-то прячется бочка дегтя в этом озере меда, но вот где именно. Размышляя на всякие разные темы, я походя просовывала руки в иллюзорные проемы и наблюдала за исчезновением маленьких бесцветных песчинок за ними. Интересная все же штука эти баллы факультета. За спиной директора было 6 емкостей, и в каждой различался цвет этого песочка. Скорее всего, наш был красный цвет, но все равно нужно будет потом уточнить, кто есть кто, вот только где взять на это время. Вчера в библиотеке я была отвлечена Гермионой с ее «Посмотри, какая интересная книжка». Ну, зато я узнала, что лучше не срывать цветы в запретном лесу, по крайней мере, просто так. Портреты наблюдали за мной, и некоторые даже что-то пытались подсказать, но я их стойко игнорировала. Послушала я один раз такую подсказку и вошла в дверь, за которой была темная пропасть. Как вообще огромная пропасть оказалась внутри замка? Ну да ладно. Через еще несколько поворотов и выбор прохода через считалочку я поняла, что дальше так продолжаться не может, и попыталась вспомнить хоть что-то полезное из вчерашней лекции старост. Не то чтобы я их не слушала, но они просто рассказывали все подряд, без какой-либо системы, а это плохо сказывается на запоминании. Хотя Гермиона, скорее всего, с этим проблем не имеет. Помассировав виски, удалось вытащить несколько фактов по ориентированию, которые сводились к тому, что замок сам выстраивает тебе путь туда, куда тебе нужно. Вроде просто, но проблема в том, что не у всех получается сказать вовне, куда тебе надо. Да и что-то про различия между волшебниками старосты тоже говорили. «Хм, мне надо в гостиную Гриффиндора», — заорала я, складывая руки в рупор, но ничего не изменилось. Стены до сих пор излучают величественность, тайну и неразличимые шепотки, из которых я могу разобрать только слабое намерение. «Может, мне надо говорить так же? Мне надо в башню Гриффиндора», — шепотом сказала я, притрагиваясь к стене, и тихие шепотки внезапно затихли. «И к чему это?» После моего вопроса шепотки сменились на обычное внимание, слишком пристальное внимание. Прямо как то, что было направлено на Дамблдора в Гринготтсе, когда гоблин разозлился на него. «Я что-то сделала не так?» — спросила я таким же шепотом. Внимание лишь усилилось, и я, не зная чего ожидать, прибегла к последнему средству. Простите, и все резко изменилось. Я почувствовала, как за мной дует ветер, и, обернувшись, подтвердила свои нехорошие подозрения. Целый коридор по камушку засасывает в какой-то черный водоворот, висящий посередине помещения. Картины же смотрели на меня осуждающе, как будто это я сделала, но не выглядели как-либо удивленными происходящим. Это значит, что черный водоворот безопасен. Вряд ли. Решившись, я побежала вперед, не разбирая дороги, и, наконец, проходя через дверь, вылетела прямо к портрету той полной дамы в украшениях на входе в гостиную Гриффиндора. «Ну и переполох ты устроила, девочка», размахивая веером и с интересом осматривая такую взъерошенную меня, сказала она. «Зачем ты всполошила весь замок? Могла бы еще чуть-чуть побродить. Для таких, как ты в самый раз, таких, как я», спросила я у портрета, вглядываясь ей в глаза. «Можешь не пытаться», взмахнула она веером, как бы отгоняя меня. «Будешь входить? Для прохождения проверки мне нужно прямо в гостиную зайти», спросила я, смотря на пустующий коридор. «А никто больше из первокурсников не приходил? Для проверки нет», помотала она головой. «И нет, ты первая, хоть и сжульничала. А что я вообще сделала и что это был за засасывающий водоворот?» Решила я поинтересоваться. «Хаэм, все-то тебе расскажи», нахмурилась женщина. «Вот в мое время все волшебники добывали знания сами, а если их не находили, то создавали новые. А сейчас что? Эти ваши библиотеки, учебная программа», сморщилась от отвращения женщина. «Это, значит, нет», на всякий случай уточнила я. «Хаэм», независимо хмыкнула полная дама и отвернулась от меня. «Ну и ладно», махнула я на нее рукой. «Что же тогда я снова это сделаю?» «Ага, кто ж тебе позволит?» — самодовольно сказала женщина, прикрыв рот веером. Я уже собиралась начать повторять тот шепот, но с другим пунктом назначения, как решила проверить кое-что. Шепотки стен остались, но их было не так много, и все они были какими-то осуждающими. Как будто я воспользовалась велосипедом на соревнованиях по бегу и при этом превратила беговую дорожку в непроходимую полосу препятствий. Это было странно. Как вообще у меня это получилось и почему? Для проверки я подошла к двери, из которой выскочила минутой ранее, и попыталась ее открыть. Очевидно, неудачно. «Хаэм», нахмурилась я и приложила больше силы. Дверь внезапно распахнулась, и я влетела в помещение без дополнительных дверей. «Значит, обратной дороги нет, а есть только путь вперед, так это работает?» Осмотрев пустующий класс с партами, доской и большими окнами, я развернулась и решила разговорить портрет, но вышла я уже не перед входом в гостиную, а в совершенно другой коридор. «Да ладно», вскинула я руки вверх, «можно же хотя бы сохранять связь между ближайшими помещениями?» В ответ были лишь смешки стен, которых снова стало много. «Это такая месть?» — спросила я у замка, но ответа, очевидно, не последовало. «Ну и ладно, справлюсь и без обходных путей». Так, бормоча себе под нос о моем следующем пункте назначения и пытаясь как-то настроиться на этот самый пункт, я шла вперед, развлекая своим недовольным лицом призраков, живые портреты, доспехи и фиг знает кого еще. Альбус Дамблдор, провожая взглядом потихоньку уходящих с трибун учеников Хогвартса, Альбус занял свое место за столом в большом зале и довольно улыбнулся. Все же он не ошибся в этой девочке, да и друзей она уже успела себе найти. «Альбус, я все же настаиваю на более щадящей проверке», — вновь завела одну из своих любимых тем Минерва МакГонагалл. «Не в этот год, так в следующий. Нужно пересмотреть этот ежегодный сюрприз. Хаэм, все же не могу понять, что именно тебе в нем не нравится», — решил состроить дурачка Дамблдор. «Дети веселятся и исследуют место, где они будут проводить свои следующие 5-7 лет. Разве не замечательно? Хватит строить из себя невесть что, Альбус. Ты прекрасно знаешь, что не так», — недовольно проворчала она. «А мне нравится», — решил высказаться профессор зельеварения и декан факультета Слизерин Северус Снейп. «Я бы еще их запер варить противоядие от ядов, что они безмерно вливают в себя на протяжении всего учебного года. Может, тогда хоть мозгов прибавится. Правда?» — с интересом переключился Дамблдор под возмущенный взгляд МакГонагалл. «Какой-то новый метод обучения». «Это была шутка», — с тяжелым вздохом потер свои веки Снейп. «Почему никто никогда не понимает мои шутки? Потому что они похожи на слова, которые сказал бы уже с подземелий», — подключился к их разговору профессор чары заклинания и декан факультета Когтевран Филиус Флитвик. «Разве это не вы добивались, чтобы все воспринимали вас всерьез, мой друг?» — со смешком спросил он. «Ох, помню, когда Северус ходил по Хогвартсу с такой серьезной миной, решил предаться воспоминаниям Дамблдор. Какое хорошее время было, есть что вспомнить. По мне, так ужасное», — проворчал Снейп, вообще не желая вспоминать прошлое. Дамблдор хотел еще что-то сказать, но его лицо внезапно посерьезнело, что сразу же заметили все преподаватели и насторожились. Прошла секунда-другая, и директор вновь расплылся в улыбке, но на этот раз с восхищенной. «Все-таки хватило у нее силы такое провернуть», — уважительно сказал он. «Правда, понимание, что именно произошло, ноль, но это дело времени». «Что случилось, Альбус?» — сдали беспокойство спросила МакГонагалл. «Вы же помните Хилу Поттер?» — риторически спросил он. «Такую забудешь», — недовольно пробормотал Снейп. «Будет тебе, Северус», — махнул на него рукой Дамблдор. «Девочка довольно многообещающая». «Ну, конечно», — с сочащимся сарказмом сказал Снейп. «Девчонка выпускает столько магии в секунду, сколько 10 ученикам вместе взятым и не снилось. А про ее речь я вообще лучше промолчу. Истинный ученик Гриффиндора. Альбус, как она вообще на ногах до сих пор держится?» «Это хороший вопрос», — покачал головой он. «Но я могу только предполагать, что дало такой эффект. Может, стоит проверить девочку?» — с беспокойством спросила МакГонагалл. «Все же столько магии пропустить через себя, да еще и в таком возрасте, не может сказаться на ее организме хоть как-то положительно. Не стоит так волноваться, Минерва», — ответил Флитвик. «Эта девочка и не такое сможет выдержать. Интересный все же случай. А что же будет, когда она обучится и станет настоящей волшебницей? Разве у вас не захватывает дух в предвкушении, если...» — проворчал Снейп. «Обычно такие, как она, не стремятся улучшать свои навыки при наличии огромной дубины». «Эх, любишь ты делать поспешные выводы, Северус», — вздохнул Дамблдор. «Пообщайся с девочкой, тебе это пойдет на пользу». «Не дождетесь», — сварливо ответил Снейп, но Дамблдор отметил его задумчивый взгляд. «Приехали 2.07. Гулять по Хогвартсу довольно увлекательно, ведь здесь есть не только каменные коридоры с ковриками, скамейками, картинами, доспехами и призраками, но и огромные залы, панорамные и просто большие окна, из которых, я подозреваю, можно выбраться во внешний мир, всякие потайные ходы за гобеленами, что тоже живые и очень недовольно бухтят, когда пытаешься их сдвинуть. Впрочем, эти самые потайные ходы для меня не имеют никакого смысла, так как они тоже ведут непонятно куда и непонятно откуда. Может, если через них идти, то ты сможешь добраться только до определенных участков замка, что-то типа. Ты можешь пройти в комнаты с теплым камином через проходы, загороженные стеной, которая, в свою очередь, открывается, если постучать по определенным камням. Это, конечно, только мое предположение, но будет круто, если оно окажется хоть наполовину верным. И все же надо как-то поторапливаться. Дамблдор сказал, что обеда для первокурсников не будет, но это только в том случае, если к этому времени я не смогу найти большой зал, наверное. Все же нужно подумать, куда я могу добраться быстрее всего. Больничное крыло, если поранюсь. Библиотека, если я желаю знаний. В башне Гриффиндора я уже была, но засчитали ли мне это вообще? С остальным же как повезет. Размышления не мешали мне идти вперед и любоваться на живые фрески, а иногда и встречались настоящие витражи под высокими потолками. Но вот все это, конечно, красиво, но как-то пустынно. Хотя все вокруг кажется живым и осмысленно разговаривает, но даже так чувствуется какая-то пустынность. Не хватает, например, каких-то бегающих туда-сюда животных или шастающих вокруг учеников с преподавателями. Хотя здесь повсюду растут разнообразные растения, некоторые из которых даже передвигаются и ведут милые беседы со всем живым в замке. Но все равно пустынно, как будто самой главной детали и не хватает. Интересно, а во время учебы Хогвартс тоже будет пустынным? Или он так разрастается только для первокурсников в день сюрприза? Нехитрым способом, под названием «считалочка», я четко определилась с пунктом назначения, а именно библиотека. Там определенно уже есть ученики, по крайней мере, насчет одной моей соседки я точно уверена. Поднимаясь по винтовой лестнице, мне в голову пришла одна мысль. Если совы почтовые, то моя должна будет находить меня в Хогвартсе из уже полюбившейся ей совятни, а значит, она как-то умеет здесь ориентироваться, ведь так, этот вопрос так меня увлек, что я как-то и не заметила, как оказалось в коридоре, по которому уже ходили ученики, создавая приятный гам, а редкие волшебные животные, которые следовали за некоторыми из учеников или ходили в гордом одиночестве, были вишенкой на торте под названием «Жизнь в Хогвартсе». Разве что не хватало стреляющих во все стороны заклинаний, но это дело поправимое. Остальные учащиеся поглядывали на меня, но я старалась не обращать на это внимания и идти вперед гордо и независимо. И вот я оказалась перед распахнутой большой дверью, за которой открывался вид на бесчисленные полки с книгами. Стоя на пороге, я удивлялась схожестью реальности и того, что я видела в гостиной Гриффиндора, когда старосты показывали нам мини-Хогвартс. И даже книги летали повсюду, совершенно не соблюдая правила воздушного движения, если здесь таковые вообще предусмотрены. Видимо, тот магазин на Косой Аллее все же был особенным, или в Хогвартсе просто другие правила. Но время на созерцание прошло, и я сделала шаг вперед, оказавшись в библиотеке. Вчера старосты познакомили нас со здешним персоналом. Множество сквибов и волшебников, которые содержат библиотеку в целости и сохранности, а главенствует над ними мадам Пинс. Нам вчера сказали по секрету, что однажды она легко выгнала из библиотеки Дамблдора, когда он сделал что-то с одной из книг, так что тишина здесь стояла гарантированная и еле нарушалась лишь взмахами страниц самих книг и легкими шепотками персонала и учеников. Осмотрев кучу народу, который зачем-то проводит сейчас свое время в библиотеке, я все же решила спросить о местонахождении одной примечательной особы у кого-то из обслуживающего персонала библиотеки. Спустя короткое время я уже стояла возле стола без очереди, за которым, на мою удачу, сидела та самая мадам Пинс, которая сосредоточенно что-то читала. «Здравствуйте», – поздоровалась я. «Я, если вы помните, Хила Поттер, первокурсница Гриффиндора, одна из тех, которые вчера были на экскурсии». «Здравствуй», – «да», – лишь мельком взглянула на меня женщина. «Если ищешь своих дружков, то иди к высокой стопке из книг, не ошибешься». «Спасибо», – чуть помедлив, – поблагодарила я. Внимательно осмотревшись вокруг, я и вправду приметила высокую стопку книг, которая так и норовила накрениться и упасть, но почему-то этого не делала. Уже куда более уверенным шагом я направилась к цели и спустя пару минут могла наблюдать картину, как Гермиона, сидя за большим столом, пролистывала одну книгу за другой, а Рон читал что-то свое, лишь иногда переводил взгляд на девочку и пытался что-то ей сказать. Неудивительно, что первым, кто меня заметил, был он. «Хила, я уже думал, что ты не придешь», — с облегченным вздохом тихо сказал он, когда я подошла поближе и указал рукой на свободный стул. Гермиона оказалась здесь, наверное, сразу же после переноса, а потом запрягла библиотекарей таскать ей книги по волшебным шахматам и чуть-чуть по ориентированию в Хогвартсе, указал он взглядом на книгу в своих руках, вообще не думал, что книг по игре окажется больше, чем по самому замку-лабиринту, со странной смесью удивления и обреченности сказал он. «А чего ты сама так долго до сюда добиралась?» Я вот сразу сообразил, куда Гермиона попадет, и решил, что вдвоем найти остальных будет легче, но когда, наконец, добрался до библиотеки, то увидел вот это, указал он на поглощенную гранитом науки Гермиону. Она вообще ни на что не реагирует. Я сначала попала в башню Гриффиндора, решила я ответить на вопрос, занимая свободный стул. Потом оказалась непонятно где и блуждала по замку в надежде выйти к библиотеке по тем же соображениям, что и ты. Кратко пересказала я свой путь и посмотрела на Гермиону, и сколько она планирует прочитать. «Не все же книги в этой горе, увы», — грустно покачав головой, — ответил Рон. «Мне один из библиотекарей сказал, что она поспорила с мадам Пинс, что прочитает все принесенные книги еще до ужина». «Ты серьезно?» — на всякий случай спросила я. «Полностью», — кивнул Рон. «Но раз ты уже здесь, то мы могли бы пойти искать остальные места в Хогвартсе. Думаю, Гермиона и без нас справится», — захлопнул он книжку, воодушевившись. С сомнением посмотрела я на него, а потом перевела взгляд на не такую большую гору книг на столе, которые Гермиона, очевидно, уже прочла. «Не стоит так спешить. Я сама хотела найти время для того, чтобы прочитать хоть что-то», — продолжила я говорить, вытаскивая одну книгу со знакомой мне обложкой. «Например, дочитать историю Хогвартса». «Серьезно?» – неверящим взглядом посмотрел на меня Рон. «Ты же речь произносила. Мы там палочки поднимали. Собирались идти походом по всему Хогвартсу и вытряхивать из него баллы. А сейчас ты говоришь, что хочешь почитать». «Да», – протянула я. «Может, тогда и было бы весело выйти из большого зала, возглавляя маленькую армию, Но когда нас всех перенесло по всему Хогвартсу, это перестало казаться таким привлекательным. «Серьезно?» — повторил Рон. «А я надеялся на хоть что-то, а не тухлое сидение в библиотеке и чтение книжек до ужина. А ведь у нас же еще обеда не будет». После этих слов он совсем погрустнел. «Можешь сам походить по замку и поискать остальных», — предложила я, листая книгу до места, где я остановилась. «Соберешь отряд и будешь собирать баллы для своего факультета». «Ай», — махнул Рон рукой, — «это совсем не то же самое, если бы этим занималась ты, да и не в баллах дело. Просто все начиналось так эпично, а закончится в библиотеке в окружении книжек, которые даже не собираются отстаивать свои знания». «Ну, не срослось», только и пожалуй я плечами в ответ, погружаясь мыслями в книгу. «Еще одна», — недовольно пробубнил Рон, а потом тяжело вздохнул и открыл недавно захлопнутую книгу. «По прошествии некоторого времени я узнала не так уж и много, на мой взгляд, полезной информации. Даты я вообще пропускала, разве что запомнила, что сам Хогвартс был основан больше 1000 лет назад, ну и фамилии 6 основателей, которые были такими же, как и названия факультетов, что способствовало моему запоминанию. Остальная же информация, на мой взгляд, спорная по полезности. Например, интересно было узнать, что мое предположение о тайных ходах было в принципе верно, но вот никаких точных указаний, какой тайный ход куда ведет, в этой книжке не было, разве что общие черты, да и те были очень расплывчаты. Говорилось об обитателях замка, и даже краткая справка по ним с движущимися картинками была, но все было опять же описано общими словами. И так совсем. В общем, ничего толкового я из этой книжки не узнала, а исторические факты я, пожалуй, оставлю кому-нибудь другому. Отложив не такую уж интересную книжку, я облокотилась на спинку стула и посмотрела на своих соседей. Рон с каким-то подозрительным интересом впился взглядом в книжку «Начальное ориентирование в магических лабиринтах», а Гермиона уже осилила половину книжной башенки. «Быстро она, интересно, а голова у нее потом болеть будет? Что же, пришло время для выбора следующей книжки». Осмотрев ровные стопки уже освободившихся книг, я уже собиралась брать осмысленное хождение в тумане, как Рон резко захлопнул свою книгу и сразу же посмотрел на нас. «Я проведу нас в большой зал на обед», — уверенно заявил он, да так, что Гермиона отвлеклась от поглощения знания и перевела на него вопросительный взгляд. «А уже обед?» — спросила я, осматриваясь в поиске часов, которых что-то нигде не было видно. «Я чувствую его приближение», — так же серьезно ответил Рон. «И мы должны сходить поесть. Я не против», — пожалуй я плечами, пододвигая к себе выбранную книгу. «Можете идти, а я останусь здесь», — сказала Гермиона и вернулась к своему занятию. «Ты тоже пойдешь», — строго сказал Рон, чем сильно удивил свою собеседницу, у которой от этого самого удивления глаза расширились. «Что-то я не припомню, чтобы давало тебе право мной командовать», недобро прищурившись на него, сказала Гермиона. «Не стоит так волноваться», сказал Рон. «Мы поедим и быстро вернемся». Гермиона хотела сказать еще что-то против, но ее внезапно заурчавший живот не дал ей слова вставить, а следом за ней вой китов поддержал и Рон. «С чего такая уверенность?» уточнила Гермиона, справившись с легким смущением. «С того, что Хогвартс подстраивает путь под запрос, а значит, если очень хотеть есть, то и в большой зал попасть будет проще простого», — пояснил Рон. «Допустим», — кивнула Гермиона. «Но где гарантии? Моего слова тебе недостаточно?» — с искренним удивлением спросил Рон. «Если ты забыл, я напомню, что если я не прочитаю оставшиеся книги за сегодня, то не смогу посещать библиотеку следующие 7 дней и мне больше не будут приносить такие заказы», указала она на уже значительно уменьшившуюся башенку из книг. «Так вот на что ты поспорила», покивал Рон. «Но не стоит беспокоиться, я проведу нас до еды в считанные мгновения, а если ты будешь с нами, то доберемся еще быстрее. Не настолько я голодна, чтобы Хогвартс подстраивал под меня путь», ворчливо отметила Гермиона, но ее живот вновь завыл, яро не соглашаясь с хозяйкой. «Еще чуть-чуть в таком темпе, и в голодный обморок рухнешь», сочувственно посмотрев на Гермиону, сказал Рон. «Ладно», сдалась она, но через секунду добавила. «А если ты заведешь нас непонятно куда, то пеняй на себя». «Ммм», задумчиво промычал Рон. «Идет. Но если все пройдет, как я запланировал, то ты перестанешь так яро рваться победить меня в волшебные шахматы. Боишься?» уточнила Гермиона. «Боюсь за твое душевное равновесие», с неподдельным сочувствием ответил Рон. «Ладно, Спустя пару секунд переглядывания согласилась Гермиона и тихо добавила: «Может, я и правда переборщила». Предупредив библиотекаря о нашей временной отлучке и получив в ответ букет из очень сомневающихся взглядов, мы вышли из библиотеки. Рон возглавил нашу тройку и быстро побежал вперед. Он не выбирал пути и не останавливался, а просто несся с таким довольным видом, что мне это даже комментировать не хотелось. Пробегая мимо возмущающегося нашим поведением окружения Хогвартса, мы в удивительно рекордные сроки оказались перед распахнутыми дверьми в большой зал. «Вот», — самодовольно заявил Рон, совершенно не устав от продолжительного бега, впрочем, никто из нас троих и не думал уставать от такой мелочи. «А ты мне не верила». «Повезло», — картинно фыркнула Гермиона, но было видно, что ей не терпится войти внутрь. «Везение — это тоже навык», — состроив умное лицо, — сказал Рон, чем вызвал у нас слабую улыбку. «Но мы все и правда уже проголодались, так что, больше не теряя времени на пустые разговоры, мы вошли в большой зал и направились к столу Гриффиндора, за которым уже сидели старшекурсники и даже парочка первокурсников, которых я вроде как видела в толпе до всеобщего переноса. Вообще, из первокурсников здесь было на удивление много народа, и не только за нашим столом. Удивительно, но больше всего учеников моего курса было за столом Слизерина, хотя их хитрые переглядывания оказались довольно подозрительными. Прекратив разглядывать окружение и смущать своим взглядом окружающих, я села на свое место и принялась ждать еду. Еще один плюс Хогвартса. Не надо готовить самой, но при этом сама еда очень вкусная и разнообразная, как будто тетя Петунья расстаралась для дорогих гостей. В отличие от завтрака, еда на наших тарелках исчезла практически моментально, а Гермиона каким-то образом заказала себе вторую порцию. «А это как?» – сразу же поинтересовался Рон, заметив очень интересное и востребованное волшебство. «Читал бы побольше книжек, то знал бы», — сварливо сказала Гермиона и полностью сосредоточилась на еде. «Эй, ну подскажи хотя бы, в какой именно книжке это написано», — попытался Рон найти подход к ней, но был полностью проигнорирован. «И это благодарность, Пхила, чем я заслужил такое отношение? Понятия не имею», — пожала я плечами и продолжила спокойно потягивать чай, иногда посматривая на небо. Гермиона довольно быстро расправилась со своими порциями и даже начала подгонять нас быстрее вернуться в библиотеку. На недовольный взгляд Рона она подсказала название нужной книги, и он снова стал счастливым человеком. Уже на выходе из большого зала я предложила зайти в главную башню Хогвартса, с чем остальные быстро согласились. Выйти к двигающимся лестницам было просто и не вызвало у нас каких-либо проблем. Наверное, это из-за того, что башня сама по себе была довольно близко к нам, и сами шастающие вокруг ученики Хогвартса как-то укрепляли нужный проход. Мы уже хотели пойти в библиотеку за Гермионой, но внезапно к нам обратился смутно знакомый голос. «Уизли», — сказал белобрысый мальчик со смесью удивления и презрения, — «я думал, что ты до сих пор блуждаешь в одиночестве». «Малфой», — с каким-то совершенно нескрываемым предвкушением сказал Рон, проскользив взглядом по двум мини-бугаям за плечами нежданного собеседника. «Как видишь, я справился со столь плевым делом и даже смог помочь Хиле и Гермионе». «Ты?» – удивленно спросил Малфой. «Чем же таким ты смог помочь? Найти самый короткий путь к еде?» – со смешком спросил он. «Именно», – гордо ответил Рон, самодовольно улыбаясь. «Я смог провести нас по всему Хогвартсу прямо до большого зала к заветному обеду. А ты, кстати, уже обедал или только направляешь свои бледные стопы к столь нужному занятию? Уизли, если ты не заметил, то я тоже был в большом зале и намного раньше вашей компашки», — заметил он с превосходством в голосе. «Да», — вопросительно протянул Рон. «Прости, я тебя не заметил». «Неважно», — отмахнулся от него Малфой, сбрасывая с себя только зарождающееся раздражение. «Слизерин выйдет победителем в этом испытании». «Думаешь?» — спросил Рон, а потом пожал плечами. «Извини, но мне не интересны баллы факультета». «Что?» — быстро растерялся Малфой. «Но почему? По ним же будут определять лучший факультет». «Да, но это как-то мелко для такого великого волшебника, как я», — гордо заявил он и, посмотрев на буравящую его недовольным взглядом Гермиону, быстро продолжил. «В общем, развлекайся в своей песочнице, а я пойду изучать мастерство настоящего волшебника». С этими словами он кивнул Гермионе, и она буквально стартовала с места. Рон быстро побежал за ней, а я, помахав на прощание слизеринцам, быстро нагнала стремящихся вперед гриффиндорцев. спустя парочку прыжков с одной движущейся лестницы на другую и пробежек через какие-то узкие и темные коридоры мы выскочили из какой-то стены и оказались рядом с дверьми в библиотеку. «Вау!» – уважительно выдал Рон. «Круто получилось. Может, потом как-нибудь поиграем в квиддич?» «Неинтересно», – отмахнулась Гермиона и уже куда более спокойным шагом направилась к уже оккупированному книгами месту. Оказавшись за уже привычным столом сытой и довольной, я все-таки решила просмотреть парочку книг по предметам, что будут нам преподавать уже завтра. Интересно, зачем эти книги понадобились Гермионе? Для освежения памяти, пожав плечами, я открыла книгу по трансфигурации за первый курс. Гермиона вновь была поглощена своим занятием, а Рон с довольным лицом читал правила и уловки за столом Хогвартса. Учебник по трансфигурации оказался настолько занимательным, что я и не заметила, как пришло время ужина, но Рон был рядом, так что мы были оперативно оповещены о скором приеме пищи. Гермиона уже с самым самодовольным видом быстро прочитывала последнюю предоставленную ей книжку. Рон же перечитывал какие-то заметки на непонятно откуда взятом листе бумаги, а я пыталась уложить в голове хоть что-то по трансфигурации. Это удавалось мне плохо и было чувство, что я что-то упускаю. Думаю, подробнее нам пояснят на самом предмете. Когда же Гермиона дочитала последнюю книжку, тем самым выигрывая спор с мадам Пинс, Рон позвал библиотекарей для засвидетельствования столь эпохального события. Когда же к нам подошла главная библиотекарша, то не выглядела как-либо недовольной проигранным спором, а совсем даже наоборот. «Буду рада вновь вас здесь увидеть», — довольно кивнула мадам Пинс и взмахом руки отправила все разложенные вокруг книги вглубь библиотеки. «Спасибо», — радостно сказала Гермиона, наблюдая за полетом книг. «И вот мы уже снова идем в большой зал», но спокойным шагом, а не как в прошлый раз. По пути мы встретили взъерошенного Симуса, растерянного Невилла и недовольную Эйлин. «Как вы могли оставить нас после всего и просто читать книги в библиотеке?» — возмущенно спросила она. «А чего ты-то возмущаешься?» — неподдельно удивился Симус, пытаясь пригладить свои распушенные волосы. Сама же лежала в какой-то комнате с подушками и нагло дрыхла. «Эй!» — переключила Эйлин свое возмущение на другую цель. «Во-первых, я не дрыхла, а Мила спала. Понятно? Во-вторых, ты сам там провел все это время со мной». «Естественно», — покивал Симус. «Там же были такие мягкие и удобные матрасы с подушками, и даже еда появлялась. Я смог попробовать ананасы в меду, представляете?» — радостно спросил он. «Жаль только, мы вряд ли снова найдем это место». «Говори за себя», — самодовольно сказала Эйлин. «Я намерена провозгласить ту комнату своей собственностью». «Ага, скажи об этом Дамблдору», — закатив глаза, сказал Симус. «Ну а ты, Невилл, что делал?» — спросил Рон, уже не обращая внимания на перепалку рядом. «Я помогал в теплицах», — чуть смущенно ответил Невилл, пряча руки в карманах мантии. «Смог попробовать много волшебных фруктов и познакомился с другими учениками и мадам Спраут. Она сказала, что сможет договориться о моих дополнительных занятиях в теплицах с мадам МакГонагалл». «Круто», — дал свою высшую оценку Рон. «Будешь делиться с нами фруктами и овощами?» «Конечно», — довольно кивнул Невилл, резко став очень радостным. За такими разговорами о прошедшем времени мы и дошли до большого зала и заняли свои места. Вскоре весь зал был вновь наполнен учениками всех курсов, и ужин начался. Когда же я принялась наслаждаться довольно приличной порцией ванильного мороженого, Дамблдор вышел на искусно украшенную трибуну. Тишина в зале образовалась практически моментально. «Благодарю», — кивнул Дамблдор. «Ученики, поздравляю вас со скорым началом занятия и выражаю надежду, что в этом учебном году вы не умудритесь угробить себя каким-нибудь способом из очень разнообразного и обширного списка». Его слова вызвали понимающие улыбки у старших курсов, а мне уже не терпелось узнать побольше об этом списке. «Но не будем о грустном. Если что, больничное крыло сможет вытянуть любого из вас с того света, и вы сможете продолжить обучение столь непростой науки, как магия. Еще хотелось бы поздравить первокурсников с завершением их первого испытания в Хогвартсе. Надеюсь, вы все поняли, как найти нужную дорогу, но все же старайтесь не витать в мыслях во время пути, а то заплутаете так сильно, что и я не смогу вас найти», — со смешком сказал он и взмахнул рукой в сторону шести больших колб с разноцветным наполнением под, как я уже знала, гербами факультетов. «Объявляю о начале обучения в школе Хогвартс». После его четких слов все наполнение колб стало испаряться прямо на глазах, не оставляя и песчинки. «Первые уроки 3.01. Он и правда просто взял и распылил все заработанные очки, продолжала причитать Эйлин, лежа на своей кровати. «Хватит уже это вспоминать», — решила высказать свое мнение Гермиона, лежа на кровати и выглядывая из-под книги, которая удобно левитировала над ней. Директор Дамблдор сам подтвердил слова Хилы. «Неужели ты думала, что он не сдержит своего слова?» «Я не об этом», — махнула рукой в ее сторону Эйлин. «Просто как подумаю, что эти баллы кто-то собирал, сразу же жалко становиться, и баллы, и тех, кто их находил. А ведь я даже ни одной штуки не заработала. Вот, Хила, как ты себя чувствуешь после превращения всех твоих трудов в пыль?» «Я», — вопросительно сказала я после недолгого молчания. «Мне все равно», — просто ответила я и подсунула еще один кусочек мяса довольной сове, которая прилетела меня навестить. «Как так можно вообще?» Непонятно чему возмутилась Эйлин, вскакивая на своей кровати. «Гермиона, скажи ей, что так нельзя». «Нельзя что?» — решила уточнить она, перелистывая страницу книги. «Понятно все с тобой», — сразу же махнула на нее рукой Эйлин, видя такое несерьезное отношение к теме, и перевела весь свой напор на меня. «Хила, неужели тебе, правда, плевать на то, что ты собственноручно заработала? Ты же буквально по замку ползала». После этого уточнения я скосила на нее взгляд и, увидев неподдельное переживание в ее глазах, тяжело выдохнула. «Я ползала, потому что мне было интересно, а баллы не были самой целью, как бы это со стороны не выглядело», — решила я пояснить свой взгляд на произошедшее. «Что есть эти баллы, что их нет, мне все равно. А вот что меня волнует сейчас больше всего, так это имя для моей совы». «Имя?» — вопросительно протянула Эйлин, переводя взгляд на довольную жизнью птицу, которая с потрясающим превосходством начала рассматривать мою соседку в ответ. «Хочешь сказать, что у нее нет имени?» «Ну, я называю ее совой, но это все же неправильно, наверное», с сомнением сказала я, подбрасывая еще один кусочек мяса в направлении прожорливого клюва птицы.